барабаны стук да стук. А зайцы на лужайке. А ежик, где ты, ежик, внук, взял мне балалайки. Топтыгин контрабас. А ну-ка все пускайтесь пляс. А ни к чему ворчать и злиться, лучше будем веселиться. Эй, эй, веселиться. А тут и волк на поляне заиграл на баяне. Веселитесь так и вы, а я не буду больше выть. Опа! Чудеса, чудеса, за роялем лиса, лиска-пианистка, рыжая солистка. Старик-барсух продул мундштук, да чего же у тромбона превосходный звук. От такого звука убегает скука. Барабаны стук да стук. А зайцы на лужайке. А ёжик, где ты, ёжик, внук, взяли балалайки. Эхо!